Но сколько ни рассказывай о делах и подвигах теперь коронованного императора Артура, все равно всего не перескажешь. И сколько ни оттягивай рассказ печального конца, рассказать его все равно придется. Так что пора приступать. Повествует французская книга, что леди Моргана любила сэра Ланселота и домогалась его любви, но он ее не любил. И полагала она, что сэр Ланселот возлюбленный королевы Гвиневеры. А сэр Ланселот был верным рыцарем королевы и служил ей, и безумствовал по ней, как и подобает рыцарю. Но втайне давно прилепился сердцем к своей королеве. И хоть давал себе зароки и обеты отвратить свое сердце, однако любил ее все жарче. И многие о том говорили. И всех больше сэр Агравейн, брат сэра Гавейна, ибо был он из тех, кто дает языку воли. Как всякой прекрасной даме лестно бывает слепое поклонение, так же льстило оно и королеве Гвиневере. Свыклась с ним королева, и, заметив отчуждение Ланселота, не зная тому причины, призвала она его в свой покой. «Сэр Ланселот, я вижу, день ото дня вы рады не быть со мной. Все время стремитесь прочь от двора, и поединки ваши, и заступничество за девицы дам против прежнего участились». «Госпожа моя, больше всего опасаюсь я из-за вас. Да будет вам известно, многие здесь при дворе говорят о любви между нами и упорно следят за вами и за мной, как, например, сэр Агравейн или сэр Мордред. Все может быть истолковано ложно и принесет нам позор и наветы. А мне менее всего хотелось бы видеть вас опозоренной. Вот почему я чаще, чем прежде, выступаю защитником дам и девиц, чтобы все думали, что это и есть моя главная радость — биться в поединках». «Это ложь. Сей же час я освобождаю вас от службы при нашем дворе и лишаю вас своего общества. И под страхом смерти вы на меня никогда больше не взглянете». «Что с вами, сэр Ланселот? Вы едва держитесь на ногах». «Сэр Борс, королева запретила мне оставаться при дворе, и я намерен отправиться к себе на родину в Бенвик». «Любезный сэр, мой вам совет, не покидайте эту страну. Женщины в своей поспешности нередко совершают поступки, в которых потом горько раскаиваются. Лучше садитесь на коня и поезжайте к отшельнику, который обитает здесь, по соседству с Камелотом, и ждите от меня добрых вестей». «Королева так жестоко корила меня. Боюсь, никогда больше уже не будет она моей дамой. Но прошу вас, сделайте, что сможете». А королева решила задать в Лондоне малый пир для рыцарей круглого стола. Все лишь для того, чтобы показать, что ей так же милы все остальные рыцари, как и сэр Ланселот. Двадцать четыре рыцаря приглашены отобедать с королевой. Яства стоят на столах всевозможные, без счета и лучшие плоды. Это уж для сэра Гавейна. Всякий, кто бы не подчивал его, знал, что он большой любитель яблок и груш. Сэр Пионель всегда завидовал сэру Гавейну и ненавидел его. И вот из чистой злобы и ненависти напитал он яблоки ядом, желая погубить сэра Гавейна. А первым потянулся за яблоком добрый сэр Патрис, откусил его и тут же упал замертво. «Госпожа моя королева, это угощение предназначено было мне. Вся, кто со мной знаком, помнит, что я люблю плоды. И я вижу, что едва не принял смерть. Боюсь, госпожа, как бы не было вам великого позора. Я потерял рыцарей своего рода. За такой позор и оскорбление я буду искать отмщение. Госпожа, я обвиняю вас в смерти кузена. Любезные лорды, я очень сожалею об этой беде. И сожалею, что должен мне оставаться справедливым судьей. И не могу я сразиться за мою супругу. Я знаю, что зло это сотворено не ею. Надеюсь, какой-нибудь рыцарь вызовется положить жизнь за королеву, чем ей сгореть на позорном костре по ложному обвинению. Я устроил этот обед не по злым побуждениям. Господин мой король, я прошу, назовите мне день, в который должно совершаться возмездие. Хорошо. Через 14 дней на лугу близ Камелота. Если не окажется там рыцаря, готового биться с вами в поединке, в тот же день должна будет принять смерть на костре моя королева. Я удовлетворен, сэр. Все ушли. И вижу, я ни один из них не склонен сразиться или хотя бы добрым словом заступиться за вас. А где сэр Ланселот? Не знаю, сэр. Однако, полагаю, он находится вне пределов королевства. Это жаль. Если бы он был здесь, он быстро положил бы предел этой распре. Вот вам мой совет. Просите сэра Борса выступить за вас в поединке. Он не откажет во имя преданности своей сэру Ланселоту. Хорошо, сэр. Я сделаю так. Госпожа, честь не позволяет мне сразиться за вас в этом деле. Я тоже был на вашем обеде, и многие рыцари могут меня заподозрить в нечести. Вот когда недостает вам сэра Ланселота, он бы не отказал вам ни в правом, ни в неправом деле. Вы же изгнали его, того, кто повседневно оказывал честь вам. Любезный рыцарь, я готова исправить все мои промахи. Умоляю жалиться надо мной, иначе я приму смерть за преступление, которого не совершила. Видите, я на коленях, прошу вас. Госпожа, встаньте. Вы позорите меня. А вот и король. Благородный рыцарь, жальтесь над моей королевой. Я уверен в ее невиновности. Господин мой, знаете, если я соглашусь на поединок, я утрачу дружбу моих товарищей. Но я даю согласие выступить защитником королевы, если только по воле случая не объявится рыцарь получше меня и не вызовется сразиться за королеву. Благодарю вас, сэр Борс. Благодарю.